Глава 39. «Господин Каррера!» Поворачиваюсь на незнакомый голос и вижу перед собой незнакомую женщину в дорогой одежде. Холеное породистое лицо, уверенный вид, темные волосы уложены в замысловатую прическу, на пальцах сверкают парочка перстней. Молодая, красивая и богатая. Кто такая и что ей от меня надо? «Вы меня, сударыня?» – отвечаю вежливо, а сам по сторонам зыркаю. В двух шагах позади женщины стоит молодой полноватый парень с несчастным лицом. У обочины припаркован лимузин-парад, дверца приоткрыта. Видимо, дамочка выскочила оттуда, когда заметила меня, идущего из школы. Я на местных конках вообще стараюсь не ездить, а до дома и пешком не тяжело дойти. «Если вы Доминик Вальдес Каррера, то я не ошиблась». Тон уверенный, взгляд прямой. «Доминик Каррера, это я, соглашаюсь я». Незнакомка протянула руку для пожатия. «Мария Долорес де Мендес». Я пожал руку. Приставка «Д» перед фамилией означала, что передо мной аристократка. Причем я вроде бы тоже дворянин, но у меня перед фамилией такой приставки нет. А приставка эта означает, что моя собеседница не просто аристократка, но аристократка из высшего общества. Мендес, знакомая фамилия, впрочем, вполне распространенная. Ну и что надо этой аристократке от скромного меня? Меня? Я не против, я окинул взглядом фигуру богачки. Постарше Гарсии будет, около 30 лет, а может и больше, но хороша, спору нет. Мендес на мои разглядывания даже не поморщилась, а продолжила все тем же спокойным и уверенным тоном. «Я хотела бы поговорить с вами, господин Каррера, о недавних событиях и обсудить кое-какие перспективы. Надо же, ни тени сомнения, просто приказывает мне, что делать. Да, видно, что отказов эта дамочка не приемлет». «И какие же события вас заинтересовали, сударыня?» – вежливо интересуюсь я. «Вам перечислить все?» – приподняла бровь де Мендес. «А их много?» – не уступал я. «Надо же мне выяснить, в чем дело, прежде чем решать, стоит ли вообще с ней разговаривать». «Ну что ж», – скучающе ответила Мария Долорес, – «ваш проект зонтиков, ваш проект мотоциклов, ваш проект в энергетике, ваша клятва, в конце концов». А вот это она зря сказала. Я тут уже не первый день, так что про этот момент разузнал подробно. Белая вспышка при даче клятвы – знак маг-универсала, и это очень серьезно. И очень близко к моей тайне, что я маг ментального типа. Маг-универсал – лакомый кусок на любой службе, что в корпорациях, что в госслужбах. Их немного, даже меньше, чем менталистов. Сами универсалы менталистами не являются, это совершенно другая область магии. Считается даже, что менталист вообще не может обладать никакой другой направленностью развития силы. Мозги мои заработали на полную мощность, в памяти всплыла информация. «Скажите, сударыня, а к корпорации МС вы не имеете никакого отношения?» «Верно, это наша семейная корпорация», – подтвердила Мендес. «А что, у вас какие-то вопросы к нашей фирме? Надеюсь, мы не в состоянии вражды или не дай проматерь вендетты?» «Насколько я знаю, нет», – покачал я головой. «Она что, серьезно про вендетту? Какой странный мир». «Тогда, может быть, мы продолжим разговор в более удобной обстановке». И Мендес показала на парад. «Хм, а что? Хотела бы она мне навредить, не стала бы вот так приглашать. Да и эмоции от нее шли совсем не агрессивные, любопытство скорее. А мне в лимузине ездить еще не приходилось». Я кивнул и пошел к машине. Полный парень бегом припустил вперед нас, неуклюже приоткрыл дверцу перед аристократкой, которая залезла в машину, продемонстрировав мне свой экстерьер сзади. Ну и закрыл дверь за мной, когда я тоже влез в салон. В машине обнаружился еще один персонаж. Пожилой дядечка с шикарной седой гривой в темном костюме. На лацкане пиджака сиял золотом небольшой треугольный значок. «Золотая лига!» «Милорд», – я склонил голову в вежливом поклоне. «Вот попал. Этот маг может размазать меня по салону, даже не напрягаясь. Хотя эмоции от него тоже не враждебные. Но все же аристократка и золотая лига – это серьезно. «Добрый день, сударь», – доброжелательно кивнул в ответ маг. «Позвольте представиться. Мануэль Санчес, к вашим услугам». «Доминик Каррера. С магами такой силы надо говорить только вежливо. А уж если они говорят с тобой в обществе представителя корпорации МС, то и подавно. Разотрут в пыль и не заметят». Тем временем лимузин двигался по улицам Алаты, направляясь к югу, где расположились богатые кварталы. В салоне царило молчание. Я молчал, потому что не знал, чего от меня хотят эти двое, и боялся ляпнуть что-то странное. Парочка передо мной тоже молчала. То ли хотели впечатлить меня своей крутостью, то ли просто дожидались конца поездки. Крутостью я был впечатлен, но чем дальше мы ехали, тем меньше я волновался. Если что-то от меня нужно, скажут сами. Им бы, наоборот, обработать меня, пока я не соображаю, а они время успокоиться дают. Ну и ладно, лучше по сторонам посмотреть. А смотреть было на что. Город Аллата расположился на берегу одноименной реки, впадающей в Средиземное море, которое отделяет нас от африканского континента. До моря километров 300, но влияние его на местный климат сильное. Морские бризы смягчают зимы и не дают летом разгуляться засушливым ветрам, дующим с континента, где расположились две крупные пустыни. Не Гоби и не Сахара, но вполне серьезные. Если бы не река Аллата, что лишь немного не дотягивает до Волги, то климат был бы резко континентальный. Благодаря обилию воды тут не слишком жарко, хоть и солнце старается вовсю. Провинция Аллата как раз граничит с засушливыми землями. И благодаря работе в энергетике я знаю, почему именно там проходит граница обжитых земель. Здесь находится один из выходов силы. Это не значит, что другие места магически бедны, но именно здесь до источника планеты добраться легче. Здесь с древнейших времен были поселения, где маги легче задействовали свои силы. Со временем здесь и сформировалась столица провинции. Не скажу, что сила здесь была так уж велика, но все же местный магический фон был заметно выше окружающих земель. Ну а там, где живут маги, неизбежно возникают локальные оазисы. Не станет же маг воды терпеть отсутствие этой жидкости в своих владениях. Точно так же, как и маг жизни не потерпит пустыню, а маг воздуха слишком резкие ветра. Так что Аллата, если не цветущий сад на краю пустыни, то весьма близкое к этому определению место. Когда мы с Люси ехали в Капитолий, то я оценил контрасты окружающей природы. И сейчас я с удовольствием смотрел на проносящиеся за окном виды. Пусть весна еще не наступила, но зелени на улицах хватало. Вечно зеленые деревья, магически усиленная трава, не жухнущая от слабых заморозков, замысловатые фигуры подстриженных кустарников, многочисленных парков и аллей. Посмотреть было на что. За столетия маги превратили город в драгоценный изумруд. А развитие промышленности последних двух веков и расположение Аллаты на водной артерии континента сделало город еще и промышленным центром. Порт, куда могут заходить морские суда, железнодорожный узел, аэропорт для дирижаблей, несколько крупных предприятий – не такая уж мы и провинция. Пока я размышлял о месте, где мне довелось жить, авто выбралось из путаницы дорог спальных кварталов и понеслось по дороге в сторону элитных застроек. Здесь был чистейший воздух и вода во всей округе и самые замечательные пейзажи. Чего стоила только панорама на реку и порт, пока мы взбирались на небольшую горку, или вид на центр Аллаты. Особняк Санчеса был расположен в центре парка. Скромный особняк на два этажа, вокруг сосны и кедры, небольшой пруд рядом с домом. И все это в местах, где расположены другие такие же особняки местной знати, политической и экономической элиты. Я заметил, что местная верхушка не стремится блистать своими богатствами. Да, некоторым родам уже более 1000 лет, но с первого взгляда это незаметно. Живут себе скромно, богатством не хвастаются, силой не кичатся. Работают почти поголовно, что меня весьма удивило в свое время. Армия, опять же, где потомственные маги, это только ресурс, хотя и ценный. Ну, воришей после войны и промышленных достижений хватает, но и они не шикуют на людях. Конечно, есть и типа наших новых русских, но отношение к ним у общества специфическое. Как к детям малым, которые в игрушки пока не наигрались. Ну или как к оригиналам. Да и новориши местные не на большой дороге свои капиталы сколачивали. Попробуйте создать в почти средневековом обществе хотя бы паровоз, и поймете, что не до понтов было тогдашним бизнесвуменам, не слишком знатным и слабым магам, в условиях мировой войны, которую мы тогда проигрывали. Потом, после подписания мира, многое изменилось. Появились и сверкающие выезды, и балы, появились чисто свои тусовки, в которых можно было похвастаться, но откровенно богатство выпячивать всегда считалось дурным тоном. К тому же, несмотря на весь технический прогресс, с магами лиги соревноваться в силе могли лишь немногие из новых миллионеров. Так что о богатстве и значимости отдельных персоналей можно было только догадываться. Но то, что обладатель значка Золотой Лиги человек весьма могущественный, это даже не обсуждалось. Сила такой мощи автоматически становилась силой государства, а здешние правители силой разбрасываться не привыкли.